Глава третья. 5 сентября. Воскресенье. Тойота, ведомая старшим лейтенантом Самойловым, въехала на территорию аэропорта через служебный пропускной пункт в 9:40. Находившийся рядом командир Марса, полковник Тимохин, указал подчиненному на Ту-154, стоявший возле ангаров. «Туда, Сережа. Судя по тому, что возле борта стоит машина заместителя Феофанова, это и есть мой самолет». Самойлов подвел автомобиль к Ту-154. Тимохин покинул «Тойоту», и тут же от «Мерседеса» к нему подошел генерал-майор Потапов. «Здравствуй, Саша». «Здравия желаю, Владимир Дмитриевич». Офицеры пожали друг другу руки. «А тебе идет штатская одежда», — заметил заместитель начальника ГУБТ. «Просто мы привыкли видеть друг друга больше в военной форме, но костюм действительно хороший. Только жарко в нем в Афгане будет. Впрочем, мне в нем красоваться недолго». Потапов достал из кейса пакет. «Здесь документы сотрудника МИД по культуре и командировочные. В Кабуле тебя встретит офицер ФСБ майор Павлов. Он же обеспечит всем необходимым для встречи с агентом СВР, в том числе и прикрытием. Но с этим определитесь на месте». К самолету подъехал микроавтобус. Из него начали выходить люди, мужчины, женщины, и подниматься на борт самолета. «А это что за делегация, Владимир Дмитриевич?» — спросил Тимохин. «Сотрудники посольства возвращаются из отпуска. Ты смотри, Саша, поаккуратнее в Кабуле. Если Ревунов раскрыт и работает на талибов, то в его доме тебя могут ждать неприятности». «Да нет, талибы, зная, кто я, не станут меня брать, тем более в доме своего человека. Они прекрасно понимают, что за мной будут наблюдать. Уничтожать меня нет никакого смысла. Талибам надо знать, зачем я вызвал на встречу агента, и попытаться выяснить планы отряда Покровт. В Кабуле не произойдет ничего, а вот в Пакистане там возможно все что угодно. Сканер с тобой?» «Да, в часах. Я определю, ведется ли прослушка или съемка нашей с Реви встречи». «Хорошо, но если что, сразу же подавай сигнал тревоги. Ребята из охраны посольства вытащат тебя из дома Реви. Этого, уверен, не потребуется. Что ж, пора и тебе на борт. До вылета остается менее получаса. До встречи, Владимир Дмитриевич. Надеюсь, завтра вечером обратным рейсом я вернусь. До свидания, Саша». Тимохин поднялся на борт Ту-154. Лайнер вырулил на одну из взлетно-посадочных полос и, разогнавшись, поднялся в воздух и взял курс на юго-восток. В 15:10 по местному времени, строго по графику, самолет российского дипломатического ведомства приземлился в международном аэропорту Кабула. Впрочем, тот мало чем напоминал гражданский аэропорт, скорее военный аэродром. Так было и во время войны 80-х годов. Пассажирских воздушных судов единицы, все больше военно-транспортных, истребителей, вертолетов различного предназначения. Только сейчас натовских, в основном американских. Тимохин вышел из самолета последним, не считая, естественно, экипажа. С трапа увидел довольно молодого человека в белоснежном летнем костюме, не могущим скрыть военные выправки его владельца. «Майор Павлов? Просто Павлов. А лучше Владимир. Так проще. Александр Александрович, значит, мы знакомы? А разве нет? Ну тогда здравствуй, Володя». «Здравствуйте, Александр Александрович. Прошу в автомобиль». Офицеры прошли к «Опелю», ждавшему пассажиров у огромного американского военно-транспортного самолета. Через полчаса автомобиль въехал на территорию российского посольства. Следом вошел автобус, доставивший сотрудников, вернувшихся из отпуска. Павлов провел Тимохина в свой кабинет. Тот был обставлен новой мебелью. Почти неслышно в углу шелестел мощный кондиционер, от которого в кабинете было прохладно. «Как насчет обеда, Александр Александрович?» «Да перекусил на борту. Поужинал у знакомого. А вот от крепкого зеленого кандагарского чая не отказался бы». «Сделаем». Павлов вызвал женщину и попросил приготовить чай. Как только она вышла, Тимохин поинтересовался. В штат охраны посольства входят и очаровательные дамы. «Это дама, товарищ полковник. По штату официантка. В действительности же мой секретарь. А по совместительству и моя супруга. Неплохо, Володя. Служба у вас тут. Позавидуешь? Куда послали, там и служим. Мысленно, естественно, предпочли бы, скажем, Париж или Рим. Но партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». После чаепития Тимохин присел за приставку рабочего стола офицера ФСБ. «Теперь приступим к делу, майор. У меня все готово». Павлов достал из сейфа план-схему, разложил ее на приставке. Это район посольства и центрального базара. Красным овалом обозначено местонахождение дома господина Абдул-Реви. Наши люди сегодня с утра походили там. Реви дома с семьей. Из посторонних только водитель джипа, на котором вчера вечером приехал Реви. Ничего подозрительного наши люди не заметили. Вы проверили дом на предмет технического наблюдения? Да, конечно. Внешнее наблюдение не ведется. По крайней мере, до сего времени не велось. Что будет дальше? Как говорят по телевидению, покажет время. Одежда готова. Вам надо примерить ее. И бородку заодно. Позже, перед выходом. У нас должно остаться время на замену. Предлагаете примерить сейчас? Хорошо. Где мы можем это сделать? Здесь же. Минуту. Павлов вышел и вернулся с женой, которая внесла национальную одежду афганцев. Та оказалась по размеру. Бородка сильно изменила внешность Тимохина. В новом одеянии он ничем не отличался от обычных жителей Кабула. После примерки офицеры обсудили план прикрытия Александра. «Я буду находиться недалеко от вас, на машине с афганскими номерами. Рядом с домом Ревунова, в подсобке местного Дукана, займет позицию мой человек. Из лавки дом агента СВР просматривается хорошо, фасадная его часть. Я же, сопроводив вас, стану в проулке с тыла усадьбы. Прослушку вести не будем. Аппаратура сработает лишь на сигнал тревоги. Тогда к объекту в течение 5 минут прибудет отряд охраны и полиции». «Все перечисленное тобой отставить?» — приказал Тимохин. «Навстречу я пойду один, без сопровождения. Наблюдение не выставлять. Тебе оставаться в посольстве и действовать исключительно по сигналу тревоги. В этом случае закольцевать район. Но вы можете оказаться в заложниках. В доме Ревунова, если тот окажется предателем, меня возьмут в заложники, даже при условии, что его усадьбу окружит батальон американской морской пехоты. Так что давай обойдемся без лишней суеты». «В таком случае, товарищ полковник, мне необходимо иметь ваше письменное распоряжение о запрете на прикрытие». «Никаких проблем. Давай лист бумаги, напишу все, что надо». Оформив распоряжение, Александр взглянул на часы. 17:20. Проверим работу сканера. У вас в кабинете установлены видеокамеры и прослушка?» «Нет». «Так установите». Специалисты Павлова принесли камеры, жучки, подключили их. И тут же Тимохин почувствовал легкое покалывание на запястье. «Все нормально, сканер работает. Мне нужна связь с Москвой». «На столике в углу спутниковый телефон. Я выйду. Вы можете связаться с кем угодно. Секретность переговоров гарантирую». «Хорошо. У вас найдется комната для непродолжительного отдыха. Вам отведен 2-комнатный номер в гостевой части жилого здания». «Прекрасно». Павлов вышел. Тимохин подошел к столику. Сканер молчал. Значит, кабинет майора ФСБ действительно не наблюдался. Александр снял трубку, набрал длинный номер. Феофанов ответил незамедлительно. «Да, Саша, я на месте, Сергей Леонидович. Мне уже доложили об этом, как и об обстановке в районе дома Реви. Мне сообщили также план твоего прикрытия. Я отказался от него. В принципе, я сделал бы то же самое, кроме, пожалуй, площади у базара. Вечером там могут оказаться наркоманы, охотники за чужим добром. Времена, Саша, изменились, и грабежи в Кабуле сейчас стали делом обыденным. Не то что в 80-е, когда наши войска патрулировали город вместе с местной милицией. На площадь тебе следовало бы взять кого-нибудь из посольства. Павлов предлагал прикрывать меня у базара, но я думаю, что о моей безопасности позаботится Ревунов, а нет, так с грабителями или наркоманами как-нибудь и один разберусь. Не сомневаюсь, но нам не нужен шум. Не будет никакого шума, Сергей Леонидович. Что ж, тебе видней. После разговора с Реви по возвращении в посольство звонок мне. Никакого подробного доклада, лишь подтверждение, что ты на нашей территории и общее впечатление от встречи. Ну, ты понял меня? Понял. Как обстоят дела с подгруппой Шепеля? Она уже в Термезе. Жду доклада о вылете в Афганистан. Все ясно. До связи, Сергей Леонидович. Тимохин отключил телефон и вышел в приемную, где находились Павлов с супругой. А теперь, друзья, я хотел бы отдохнуть. Лена, — обратился к жене Павлов, — проводи, пожалуйста, товарища полковника в его апартаменты. И не забудь афганскую одежду. Мне зайти к вам в 19:00, Александр Александрович? Не надо. Ровно в 7 я буду здесь. Отсюда вы вывезете меня в город. В 19:20 Тимохин вышел на площадь базара. В глаза бросилась пустынность ранее всегда оживленного шумного места. Торговцы, закончившие работу, разъехались. Те, кто задержался, грузили товар в пикапы и арбы. Слабый ветер ворошил кучи мусора. Все это создавало угнетающую атмосферу. Гражданская война, вспыхнувшая в Афганистане сразу же после выхода из страны ограниченного контингента советских войск, недолгое, но разрушительное правление талибов, присутствие, непонятно с какой целью, так называемых сил по поддержанию мира, все это изменило Кабул до неузнаваемости. Изменились и люди. Мимо прошел сравнительно молодой афганец, остекленевшие на выкате глаза, синяки под ними, заметно трясущиеся губы говорили о том, что он подвержен наркомании. У стены груда одноразовых шприцев. Афганцы, никогда ранее не употреблявшие ничего сильнее марихуаны, или по-нашему анаши, теперь вовсю кололись героином. Информация о том, что спецподразделения США специально распространяют среди населения сильно действующие, в том числе и синтетические наркотики, подтверждалось. Силы по поддержанию мира нашли способ, как поддерживать мир. Утопи страну в наркотиках и управляй ею как хочешь. Наркоман не в состоянии воевать. Без дозы он слаб, под дозой безумен, вследствие чего не управляем и лезет под пулю, не задумываясь. Мозг не работает, какие тут думы. Такого противника уничтожать легко, как на охоте отстреливать беззащитных, мечущихся в ужасе загнанных животных. Однако не все в этой части удалось США и его союзникам, хоть подобная тактика и приносила свои плоды. Ночью в Кабуле активно действовали отряды пуштунов, охотники на американцев. Не проходило суток, чтобы гарнизоны коалиции и их мобильные патрули не подвергались обстрелам либо прямым нападениям. Очевидно, ни в Ираке, ни в Афганистане американцам не удалось установить марионеточные режимы, способные удерживать власть. Руководству Советского Союза это удавалось в свое время. Американцам нет. Судя по всему, скоро они бросят эти страны и вынуждены будут вывести свои войска. Вот только уйти, как частям советской армии, с расчехленными знаменами, под марш оркестров, спокойно, без особых проблем, у войск коалиции не получится. Конечно, здесь не пройдет вьетнамский вариант, но потери западники могут понести огромные. Из размышлений, невольно захвативших Тимохина посреди площади, его вывел знакомый голос. «Приветствую вас, полковник». Вот и свиделись. Александр обернулся. Перед ним, склонив по обычаю голову и прижав руки к груди, стоял Абдул-Ареви, он же майор службы внешней разведки Сергей Ревунов, говорил агент на чистом русском языке. «Здравствуй, Сергей», — также слегка поклонился Тимохин. «Рад видеть тебя живым и невредимым. Как твоя семья?»